Манфорду показалась данная похвала странной. Ему не слишком нравился тот мелкий выскочка из долины. «И все же, это будет сулить большое замешательство», — произнес он. «Верно. Вряд ли Десница будет доволен». Баратион едва слышно хмыкнул. «Ну и пусть», — беззастенчиво ответил Станнис. «Это все будет намного позже. Да и как-то меня его мнение особо не интересует. Как, впрочем, мое его. Если будет хорошая добыча и успех, золото, как отзвук имени, все решит. Знаешь, если все хорошо обставить, то, может быть, и мой венценосный брат присоединится. Он любитель помахать молотом, так сказать, по-настоящему», — со значением сказал он. «Это было бы весьма уместно», — вдумчиво проговорил молодой лорд, а затем припомнил кое-что очень важное. «Вольные города сейчас снова готовятся. У них вскоре может произойти новая война. Я знаю», — с плутоватой усмешкой кивнул Баратион. «Формируются новые союзы и альянсы. Война всегда сулит большую добычу. Если ты, конечно, в стане победителей». Глаза лорда морского рубежа в игривом подозрении прищурились. «Так ты», — приторно протянул Манфорд, — «готовишься именно к этому танцу?» Олень высидел ровно 10 секунд, потом кивнул. «Все верно», теперь уже без каких-либо увиливаний подтвердил его догадку средний олень. «Поверь, я пристально за всем слежу. Купцы, переписки, отправленные куда надо люди. Я знаю, что просто вымести оттуда пиратов и усесться там – глупая затея. Так или иначе, затем придется иметь дело с Тирошем один на один. В таком случае самостоятельно удержаться на ступенях с имеющимися ресурсами будет весьма сложно, а потому, исходя из этого, я нахожусь в ожидании медленно приближающегося конфликта, где одни стороны будут избивать потенциально враждебные мне другие. Мой план – это выступление на стороне, которой не слишком нравится задранная Тирошем путевая пошлина и его негласное сотрудничество с пиратами в ущерб другим сторонам». Когда Манфорд услышал ответ Баратиона, у него слегка отлегло. Станнис хотел выступить на какой-то стороне. Слава богам, он был не полным безумцем и все-таки искал союзников. «Умно», с большим уважением признал он, «у этих потенциальных врагов не останется зубов, и они станут куда сговорчивее. Как лично мне известно, пока конфликт назревает между Лисом, Бравосом и Тирошем, у всех троих порядком поднакопилось друг к другу взаимных претензий. Кто у тебя на примете? Если откидывать середину, север или юг?» Уже предельно воодушевленно поинтересовался лорд. Снова 10 секунд, потом ответ. «Север», — дал четкий ответ брат короля. «У меня назначена аудиенция с морским владыкой», — ошеломляюще произнес он, а после весомо добавил. «Титан слегка заинтересован в безопасном и гораздо более дешевом проходе». Улыбка погасла. Как только Манфорд услышал предоставленный ему ответ, он сразу же внутренне вздрогнул и напрягся. В глазах слегка потемнело, по спине прошелся леденящий холодок опасности. Буквально на секунду лорд словно уловил по краешку ноздрей ласковое касание аромата луноцвета. В разуме жарким отголоском вспомнился лессинийский скорпион в сапоге. Это была уже не шутка, от которой можно попросту отмахнуться. Кто-то об этом еще знает. Снова заулыбавшись и приняв вид, что он просто очень удивился ответом, вопросил Манфорд. Станнис был уже нахмурен. Он хорошо заметил неожиданно сбитый у своего вассала настрой. «Никто, разве что мой мистер, видел печати на письмах. Переписка велась, когда ты был на драконьем камне или в столице», — уточнил Манфорд. Теперь уже сам олень слегка сощурился. «Камень», — тихо и как шелест прозвучал ответ. «Но я уже обо всем договорился. Почему ты вообще спрашиваешь?» С нотой подозрения в голосе наклонил голову Станнис. Манфорд вторично улыбнулся и пожал плечами. «Да как тебе сказать, просто такое надо хранить под девятью дверцами». Баратион вроде успокоился и лишь отмахнулся. «Не волнуйся», — заверил его олень. «Все письма и прочие уже сгинули в пламени. Подобные вещи я даже не собирался хранить или прятать». «Это хорошо, хорошо», — с неким облегчением на душе покивал Манфорд. «Почему именно Бравос?» Прогоняя на время тревожные мысли, спросил он. «Он самый сильный игрок, который помимо множества прочих своих неудовольствий, наподобие нападения работорговцев на свои суда, хочет еще без прямого захвата со своей стороны видеть спокойный проход. Ему нужен постоянный рычаг давления на частично контролирующий регион Тирош. Также за ним может пойти Пинтос», — спокойно пояснил Станнис. «Хочешь стать посредником», — догадался Виларион, — «независимой и выгодной фигурой, которая будет обеспечивать безопасность и неподконтрольность места другим игрокам», — дал более расширенную форму определения Баратион. «Одно дело, когда вместе с пиратами монеты люто гребут 300 человек из одного небезызвестного вольного города, другое, когда только один, но намного меньше. Этому одному намного меньше монет на самом деле хватит с головой. Такие фрукты я продаю. Неплохо, признал мужчина, олень далеко думал. А по итогам подобного конфликта, если правильно подобрать сторону с победителем, можно будет уже закрепить все за собой на высоком уровне и надолго. Ты опять все правильно понял, слабо улыбнулся мастер над кораблями. Мой приз за участие в конфликте на стороне победителя – ступени, защищенные на время от посягательства Тираша. Сразу беру все, а далее спокойно отдыхаю, попутно сажая апельсины и оливы. Я бы на твоем месте слишком не спешил с заключением союза, привел разумный довод, как он посчитал, Манфорд. Думаешь, знаю, уверенно произнес Манфорд. Как обычно бывает в подобного рода сварах, двое начинают, а вслед подходят все остальные. За Лисом может еще подойти Валантис. Если так и произойдет, то Титан уже не так уверенно будет шагать. У меня были такие измышления, наклонив немного голову, в раздумьях сказал Баратион. Я тоже об этом думал, но пробу с настроениями надо снять уже сейчас. Кто хоть в общих чертах немного готов на подобные условия, озвучивал мысли вслух и близлежащие планы мужчина. Если говорить о более выгодных позициях, то практичнее всего будет выйти на танец к середине или ближе к концу, когда все стороны будут уже порядком избиты. В таком случае можно даже будет устроить во время самого конфликта перекупы. Прямо завтра войны, конечно, не будет, но, судя по тому, что я понял, стороны понемногу начинают уже примиряться друг к другу. Ближайшие годы узкое море знатно полыхнет, рассудительно и монотонно провещал во второй половине Баратион. Вот теперь перспективы действительно вырисовывались нешуточные. Одни же перекупы одной из сторон оленя с королевским флотом, где можно было урвать себе призы, когда требовалось лишь просто громко чихнуть, и тогда все дружно воздадут тебе. Будь здоров. Молодой лорд в очередной раз был предельно впечатлен. У Станниса, оказалось, отлично варила голова. Наперво мужчина немного попятился от его предложения, а сейчас прямо подобрался. Манфорд сразу ухватился за эту соломинку. «Перекупы, нужны перекупы», — резко и бойко выговорил лорд Дрифтмарка. «Право дело, лучше всего будет вмешаться в конфликт после размена ударами между сторонами. Тогда же и выбирать и торговаться. Не спеши, выслушай все стороны, со всеми поговори. Например, тут он немножко запнулся, а когда собрался с мыслями, то после паузы окончил. Тот же самый Лис. В конце-то концов, Манфорд решил все-таки вывернуть все и сыграть на стороне своих цепких кредиторов. Точнее сказать, немного подтолкнуть Баратиона в нужную сторону. Тем или иным образом, в окружении Станниса уже сидел соглядатый из Лиса. «Лис?» — с большим сомнением переспросил Станнис. Мужчине показалось, или он не слишком брал его в расчет. «Да», — быстро и без промедления кивнул Манфорд. «У меня там имеются хорошие связи. Могу, например, устроить тебе без каких-либо долгих проволочек любую встречу. Будь уверен, с очень влиятельными и первыми людьми», — заверил он. Баратион следом за прозвучавшими словами внезапно и пристально в него всмотрелся, будто в поисках лжи. Так продолжалось некоторое время, пока олень также неожиданно не увел свой взор на колыхающиеся сверху ветви. Виларион нервно сглотнул. «Я подумаю над этим», — лишь тихо произнес брат короля. Далее их было живой ранее разговор как-то неожиданно и угас. Каждый вновь задумался о своем. «Может быть, обо всем рассказать?» — задался вопросом мужчина, когда в очередной раз посмотрел на полностью ушедшего в себя сюзерена. Нет, пока требовалось отложить данный вариант, еще ничего было не определено, а это сулило не только скорую реакцию с юга, но и полное расстройство отношений с Баратионом и его гнев. Такая она каверзная ситуация, быть между двух огней. Манфорд отвернулся от оленя и подошел к краю гребня холма. Он и не заметил, как уже давно наступил обед и солнце вошло в свой полный зенит. Стояло умиротворяющее спокойствие, тишина и просто чудовищная духота. В просторе действительно летом царствовала настоящая жара. Станнис, этот олень был совсем другого сорта и породы. Несмотря на внешнее сходство, он абсолютно отличался от старшего брата. Теперь вся ситуация слегка начала проясняться для молодого лорда. Он понял, кто и какие семена сеял. Баратион вошел в дипломатические сношения с морским владыкой и тем самым Титаном. В противовес этому, как оказывается, самыми изощренными и молниеносными выявились лесницы. Настоящие телодвижения еще не начались, а они уже вели счет, буквально имея возможность контролировать все поле и дальнейший ход всего. Это откровенно пугало его, ибо становилось непонятно, что они предпримут, если не получат желаемого. Точнее сказать, если поймут, что цель обратилась против них. Манфорд просто чувствовал своей пятой точкой, что вскоре одна особа может попросить его о содействии в определенных действиях. Встреча Галларов с Десницей уж точно отныне, ввиду всего выясненного, неспроста. Голова просто начинала идти кругом. Все мутили воду. Бравосийцы с лесницами точат сталь, тиражцы хотят сохранить текущий статус, и теперь к ним всем добавлялся еще амбициозный олень с собственным видением всего. Если Валантис поддержит Лис, то Браво с Пинтосом не будут такой уж сильной помехой, да еще с королевским флотом. Интересная партия получалась. Впрочем, если Валантис не поддерживал Лис, то тот действительно оставался в меньшинстве и без партнера. Манфорду показалось, или он все же приоткрыл часть головоломки, хотя, что гадать, полностью союзы еще не образовались. Пинтос и Валантис вполне могут и остаться в стороне. Во всем этом можно было порадоваться только одному. Станнис неплохо умел чесать языком и собирался заходить ко всем сбоку. Олень был вздорен, но искусен в организации дела. Правда, у Вилариона, несмотря на симпатию к нему, все же имелись большие сомнения в каких-нибудь его флотоводческих дарованиях. С другой стороны, покомандовать всегда мог и сам Манфорд. Вот это ему предельно першило. Он всегда хотел доказать, что не горше собственного деда. Станнис был прав. Виларионам нынче тоже было время точить абордажные сабли. Как в ползучих жерновах перемалывались бесцельно тысячи людских жизней, так наперекор всему в неистовом жаре пламени ковались и выплавлялись яркие образы. Мужчина глубоко вдохнул пропитанный травами и полевыми цветами воздух, а после громко его выдохнул. Далее он опять обернулся к своему сюзерену. Тот уже был на каком-то непонятном взводе. Пока Манфорд думал, брат короля тоже к чему-то пришел. Темно-синие глаза метались, пальцы отыгрывали на колени, нога шевелилась в танце. Станнис живо поднялся со складного табурета. Странно улыбнувшись сам себе, Баратион одним взмахом выплеснул остатки красного вина из кубка на землю, а затем со звучным стуком поставил его на столик. Пройдясь мимо Манфорда на спуск с холма, он энергично затарахтел, как сотня гребцов. «Пошли, адмирал, пообедаем, и я заодно тебе расскажу о базах снабжения и перевалочных пунктах, которые мной были намечены. Знаешь ли, короткое плечо обеспечения – очень важная вещь. Я вот неделями исследовал компанию Димона и Карлиса на ступенях, и представь, что я о них понял». «Что?» – пускаясь вслед, – спросил лорд. Станнис рассмеялся. «Они». Примечание к части. Небольшой спойлер. В следующей главе королевские конвои и баратионы заедут в Хайгардинг к Тиреллам. Такие дела. Данная небольшая подарка закончена. Глава 3. Висячие сады. По берегу это ухо для обвиняемого. Александр Великий. Поход, поход, поход. Сколько в этом интересном слове таилось смысла. Для незнающего оно ничего не значит, для сведущего же означает практически все. Уже давно миновал и находился за спиной неприметный кузнечный городок, остался вместе с ним позади хорошо укрепленный и впечатливший фортификационными решениями Горький мост. Где-то там соглашались с первыми, вторили утопающие в виноградниках с дубовыми рощами и плутоны темная лощина. Следующей остановкой был Хайгарден, до которого оставалось всего каких-то 70 миль. На их пути каждый перекресток встречал Александра чем-то новым. Он с особым интересом к деталям различал и сравнивал всякую стену и кладку, мощную башню и барбакан. Незнакомый и свежий мир манил его своей неизвестностью. Увлекал, как сама Афродита Анадиомена, рожденная из морской пены, ведь одним делом было корпеть над книгами, другим – самому все пощупать и рассмотреть. Серый драконий камень был первым местом его пребывания тут. Вторым была бестолково спланированная королевская гавань. Среди немногих завораживающих вкраплений его нового пути бывший царь мог с уверенностью выделить пока что только два наиболее интересных. Верфи с кипящей работой там и происходящий сейчас по зеленым краям простора марш. Железо скрипит и издает ляск, стучат и бурчат телеги, сапоги измазаны в грязи, а на зубах поскрипывает пыль. Не иначе, чем хорошее времяпрепровождение. Воздух наконец-то снова приобрел для Александра настоящий вкус, как ранее до этого было на верфях. Под ним вновь была лошадь, перед глазами же лежал, как на ладони, весь простор необъятной и аппетитной Айкумены. Он ехал в крайне приподнятом расположении духа и в окружении рыцарей с парочкой лордов, обсуждавших различную мелочевку. Нынче ему компанию составляли присоединившиеся 2 дня назад к ним лорд Виктор Вервилл со своим меньшим братом Айгоном, юный Лорент Касвиллу, а также Манфорд. Кто-то ехал в середине колонны, кто-то впереди, образовав, так сказать, группы по интересам, они же впятером находились немного позади буквально ведущего всех Роберта, который на ходу соревновался с лордами Баремманом, Футли и Эпплтоном в истреблении винных бурдюков. Славное дело, когда-то бывший завоеватель занимался схожими подвигами. «Лорд Манфорд, вот скажите нам, а наша Джейни, и вот опять как бы неожиданно, а на самом деле нет», начал черноволосый лорд темной лощины. Улыбка непроизвольно наплыла на уста Баратиона. Он пересекся глазами с бедным соратником и подмигнул коньку. Поначалу старший и младший Вервилл крутились подле Роберта, потом Александра, а сейчас их пристальным объектом внимания неожиданно стал неженатый лорд морского рубежа. За этим всем было безмерно весело наблюдать, особенно за лицом порядком уставшего Манфорда. Вдвойне веселее было глядеть на пыжившегося Касвилла, ибо тот тоже двигал по поручению отца собственную фигурку сестры. Аристократия. Она никогда не меняется и всегда может потешить своей предсказуемостью. Все вокруг болтали кто о чем, Александр супротив им молчал и предавался собственным мыслям. В последнее время они больше всего увлекали его. Прошел почти целый месяц с его недавней ссоры с Робертом, после которой мужчину начали одолевать особенно тяжелые думы обо всем. Так было некоторое время, однако теперь они превратились со скулежа в пламенные замыслы. Ступени, ступени, острова на перепутье. Были большие сомнения, но почему бы не попытаться? У Александра не имелось под рукой большой и сухопутной армии, зато имелся флот и поступающие на него ресурсы с вполне прибыльным островом, если, конечно, слишком не заниматься расточительством. Наиболее осязаемой и реализуемой целью, исходя из имеющихся средств, которые также абстрактно можно было нанять, привлечь и добыть, виделись ступени. Планы окончательно выстроились и приняли форму, желания загорелись как прежде. Обдумав все на досуге, Александр пришел к выводу, что все-таки вряд ли у него получится чем-то помочь королевству, оставаясь на вторых ролях. Никто его в Малом Совете не слушал, а для этого требовались банальные деньги, слава, влияние и сила. Сидеть в столице являлось просто бессмысленной тратой времени. Боги хотели от него определенных действий, но бывший царь не хотел и себя обидеть. Почему не совместить приятное с полезным? Первое пересекалось со вторым, и он мог помочь царству брата с торговлей, и предполагаемая задача высших сил, и желание самого Александра. Сны и марево снова томили его такие, какие были когда-то раньше. Александру зачесалось вписать свое новое имя в здешние книги. Однако он хотел внести его в них никак иначе, чем вблизи с таковыми фигурами, как Айгон Таргариен и Харвинхаар. Правда, отныне не совсем с завоевательным уклоном, а в именно созидательной направленности. Баратион видел их силуэты несколько в иных тонах, в отличие от других. Откровенно говоря, он завидовал им, так как те сумели не только завладеть, но и долгое время удерживать, заложив собственную династию с государством. Это больше всего било по царскому самолюбию Александра. Больше всего они сделали то, что самому Александру не удалось. Какая-то тщетная слава и деньги были лишь вторичными аспектами. Главная его задача была совсем иной, и никому он ее пока не мог доверить. Что его греха таить, на самом деле ему хотелось выковать собственноручно небольшой и узкий венец. Царство Мус, его сердечное творение и дар, где каждый сможет созидать и думать, что пожелает. Александр с дрожью возжелал создать тут такое место. Ранее он возводил десятки городов, но отныне, имея такие мизерные средства, хотел создать только один, но который будет лучше всех остальных, вложить туда всю свою энергию и душу. Он бы мог заняться этим и на драконьем камне, однако отдачи от этого будет мало. К тому же его сумрак и чернота сами по себе угнетали царя, да и будущую супругу содержать в подобной клетке было бы настоящим кощунством. Требовалось место, где пересекаются пути, мысли, идеи и все народы. Тропы к этому уже были протоптаны и до него. Это являлось возможным, а не голыми фантазиями. Если уже где-то оседать и растить детей, то это место должно быть теплым и светлым, чтобы рос пахучий кипарис и лавр, сочный апельсин и зеленая олива. В последнее время он все больше стал замечать, что планомерно становился занудой похлеще Птолемея. Быть может, Лакей оказался самым мудрым среди них всех, самым приземленным, так сказать. Александр достаточно сильно постарел разумом во время пребывания в сумраке Тартара и хотел собственный обетованный Египет, где ему можно будет погреть кости. Место, которое именно он вылепит, а не чуждый и готовый дом, в котором сейчас ютился. Он желал места, творимое по подобию видения своего, духа, мысли и предназначения. Гавань Мус Александрия, таковая, которую он увидел благодаря судье в Египте. Ему снился с ней один и тот же самый сон, это, без сомнений, его путеводная звезда. Планы надуманы, осталось только воплощение. Пока что все медленно, но шло как надо. На верфях дела были приведены в какой-то более-менее угодный вид, одного соратника он. Проклятие, Лорент, да погуляю я с твоей сестрой. Не вытерпев и взмахнув руками, гневливо крикнул Виларион, да так, что едущий где-то впереди Роберт обернулся в их сторону и заржал. Отстань, давайте поговорим о чем-то другом. Манфорд, с хрена ты такой там популярный? Хохоча, вопросил король. Ваше Величество, это все они. В оправдании заголосил конек. Взгляд царя невольно пал на только что вспылившего Манфорда. Одного наварха, точнее сказать адмирала, Александр себе уже подыскал. Не так давно состоявшийся между ними разговор дал положительный результат. Подтвержденное родство улучшило настроение и возбудило новый виток симпатии конька, а также очень помогло своеобразным переговорам. Еще один пункт был готов. Правда, Баратиона в процессе немного занесло от выпитого вина в разговоре с Виларионом, однако тот остался под еще большим впечатлением, чем планировалось первоначально. Молодой лорд прямо лучился после той беседы. Александру было нетрудно считать причину. Слава славой, монеты монетами, но больше всего он оживился при словах о родстве. Бывший царь и правда не отметал варианта с будущим породнением с коньком, конечно, при условии, что тот покажет себя верным и надежным соратником. Он выполнит свое слово, если и с противоположной стороны оно тоже будет соблюдено. Александр нуждался в Виларионах и их острове с ресурсами. Пускай они были не те, что прежде, но по-прежнему оставались сильнейшим домом королевских земель, имея при этом оживленный торговый порт и несколько гаваней с судостроительными верфями. И самое главное, это все находилось в полутора часах пути на корабле от Драконьего Камня. Удобный союзник и импонирующий человек, жаждавший славы, ратных подвигов и возвращения утерянных позиций. Александр чувствовал, что им было просто по пути. Ему требовались еще парочку, таких как Манфорд, деятельных парней, которые не боялись пасовать. Кто? Хайтауэры. Осторожны. Редвины, слишком много потребуют. Капитаны из Железных островов, последние были хорошими мореходами, но своенравными. Корабли, кадры, материальная база, союзники. Александра ожидал насыщенный и трудный путь. Три ближайших и прибывавших на очереди пункта снова были связаны с переговорами. Право дело, дипломатия, первое искусство царей. Перенос свадьбы в штормовой предел следовал своему логичному замыслу. Первым делом шел остров Тарт и диалог с тамошним лордом. Его предметом должно было стать создание небольшого перевалочного пункта для королевского флота из руин разрушенной крепости Морн, которые находились на восточном берегу Сапфирового острова. Вторым, более весомым и реализуемым делом являлись родственники по матери с острова Эстермонт. По своему замыслу, он хотел разместить в порту Нефрита три небольшие эскадры по 15 кораблей под командованием трех флотских стратегов. Последнее нападение пиратов на торговцев древесиной было достаточно дерзким, и бывший царь хотел взять тот регион под замок, так как он не мог туда постоянно гонять со столицы или Драконьего Камня корабли. Они банально не успевали. Быстрые и оперативные силы, хорошие решения и облегчение родственникам. Перед непосредственной кампанией требовалось озаботиться подготовленной материальной базой и близким плечом снабжения. Острова Тарт и Эстермонт на эту роль подходили лучше всего, находясь в максимальной близости от ступеней. Это могло очень сэкономить время, дабы не тащить все необходимое из Королевской гавани, Дрифтмарка или Драконьего Камня. Третьим и самым важным виделась намеченная аудиенция с морским владыкой. Общие очерки и почву нужно было прощупывать уже сейчас. Бравос, если бы не нынешнее мероприятие, Александр, вполне вероятно, разобравшись с делами на верфях, уже бы находился на полпути к нему. Этот ожидавший факт очень подстегивал его побыстрее совсем покончить. Бравос, полис на воде, вот чего он желал видеть воочию, своими глазами. Тут никакая женщина не могла угасить подобную жажду. Пока все продолжали говорить, он тряхнул головой. За всеми своими измышлениями Александр непроизвольно позабыл о самом главном – Диадохе. Он не слишком желал жениться и скорее хотел поглядеть на Титана, но помнил поставленную перед собой задачу с наследником. Прежние ошибки мужчина не допустит и не будет затягивать с этим делом. Перед восточным походом Антипатр и Парменион советовали ему отложить данное предприятие, чтобы жениться и обзавестись законным наследником, но он глупо, как мальчишка, отмахнулся. В итоге все получилось предсказуемо. Ко времени его смерти кровные наследники, которыми Александр все-таки обзавелся, оказались попросту не готовы вступить в противоборство и отстоять свои права. Они выявились не готовыми хотя бы попытаться что-то удержать. Чтобы не ударить лицом в грязь, Александр немного потратился и на скорую руку накупил парчи, бархата, атласа, жемчуга и парочку золотых побрякушек для будущей супруги. Как бы это очевидно ни звучало, любому царю нужна подле себя царица. На самом деле, Александру наиболее выгодно было заиметь девицу из вольных городов, так как его интересы лежали совсем поза царством брата. Однако получалось то, что получалось. Не будь телега уже груженной, а лошади запряженными и подкрепленными словом прежнего Станниса, сам Александр в первую очередь посватался бы к морскому владыке, триархам Валантиса или магистру леса. Выгодное и логичное решение, но, к сожалению, как ни сладок подобный вариант, на текущий момент пока было еще не время идти на какие-либо конфликты с десницей и привлекать к себе излишнее внимание. Так или иначе, флотская казна пополнялась с казны королевства и чуждых рук, а Арин аналогично дал слово флорентам. Высокий как честь, старик полностью отражал свой родовой девиз. В произнесенных словах, так точно, Александр, несмотря на все, уважал сокола за это. Пока олень предавался сложным измышлениям, смешные приставания к лорду морского рубежа наконец-то прекратились. На него вновь обратились взоры людей. «Ваша светлость, о чем снова так сильно призадумались?» Подхлестнув лошадь и приблизившись к Баратиону, поинтересовался Манфорд. Александр быстро унял все свои внутренние рассуждения. Да так, многозначительно и мечтательно, с легкой улыбкой протянул бывший царь. О всяком, работы просто будет очень много после возвращения в столицу. Беспокоюсь и тревожусь об этом. Не доверяешь своему луковому контрабандисту? Ответно и каверзно улыбнулся конек. Легкие опасения на этот счет у Александра и правда имелись. Он надеялся, что до вас все же справится на верфях без него. Это было по-своему первое серьезное испытание не так давно произведенного в леннике мужа. Если бы не доверял, не назначил бы. После короткой проволочки дал ответ олень. Увы, неворующих кандидатур действительно немного. Мой отец, в свою бытность, занимая данную должность, мучился теми же проблемами, подметил и, тем самым согласившись, покачал головой Манфорд. Он любил попричитать о своих проблемах матушке и мне, чему-то своему слабо улыбнулся мужчина. Милорды, милорды, ну давайте же не будем хотя бы сейчас говорить о работе и всяких проблемах. Заслышав их беседу, громко воскликнул лорд темной лощины. «Лучше поглядите, какое сегодня выдается небо голубое!» Поднял он демонстративно руки вверх. Молодой кентавр и две виверны оживились видом заговорившего оленя. Александр был уже хорошо знаком с наследником Горького моста, а вот с двумя другими его знакомство началось лишь недавно. Братья Вервилы, лорд Виктор и его брат Айгон, оба тощие и жилистые, оба с вороным волосом и в черных плащах с вышитыми серебряными нитями виверной. В их почти одинаковых лицах горели две пары похожих мутно-зеленоватых очей. Они были где-то около 6 футов роста, уступая в этом на пару дюймов Велариону и на добротные 6 Баратиону. Первый был старше царя на 6 лет, второй – на 3. Его величество устраивает турнир в штормовом пределе по случаю вашей свадьбы. Будете участвовать в нем, наклонив голову и улыбнувшись, создавая предмет для беседы, спросил Айгон. Турнир, несколько недовольно подумал бывший царь, так как Роберт решил устроить из его свадьбы какое-то непонятное всеобщее зрелище с боями. Меня не интересуют турниры, бесцветно дал он ответ. Почему, милорд? С легким удивлением в голосе вклинился в их беседу Лорент Касвилл. Не считайте мои дальнейшие слова за какую-то лесть, но мне показалось, вы предельно и весьма лихо управляетесь с мечом, копьем и в особенности щитом. У вас и верховая езда на должном уровне. Можно сказать, вы прямо превосходно держитесь в седле. Почему бы вам действительно не принять участие? Александр превосходно держится в седле, по его мнению, просто великолепно. В отличие от многих здешних, он знает, что такое ходить в атаку без стремянной седла, на одном лишь чепраку из войлока или шкуре. Губы Баратиона скрасила усмешка. Орел не ловит мух, слегка спесиво проговорил он. «Предпочту уступить и оставить подобное на дрочливых воробьев». «Хорошо сказано», — покивал Виктор Вервилл, но затем лукаво улыбнулся. «Но вы ведь сражаетесь перед своими рыцарями и гвардейцами, бывает, даже с ними самими», — заметил он. «Дружина есть дружина», — вздыхая, ответил Александр. «Она всегда ближе, чем кто-либо. И все же это не совсем ответ, почему вы не хотите. Неужели это такой большой секрет?» — наклонил голову пытливый лорд Вервилл. «Хорошо», — махнул рукой и тем самым сдался Баратион. «Дам вам подсказку. Скажи мне, принимал ли участие в турнирах Эйгон Первый?» — произнес он и прошелся по спутникам внимательным взглядом. Через несколько секунд прозвучал ответ. «Нет», — сказал Эйгон, — «никогда». «А был ли он хорошим воином?» — вслед задал вопрос Александр. «Лучшим». В этот раз незамедлительно ответил за всех Лорент. «Вот вам и ответ», — улыбнулся Александр. «Настоящий воин обнажает меч в бою и убивает. В остальных случаях он просто потешный шут для глаз. Эйгон это знал. Жаль, остальные не знают или позабылись». Касвилл и два Вервилла между собой лишь переглянулись. Судя по их взглядам, как посчитал бывший царь, они ничегошеньки не поняли. Или, быть может, попросту посчитали его трусом каким-то. Глупые андальские традиции слишком въелись в здешний образ мышления. Что же, видимо, тут только Эйгон завоеватель был мудр. Александр в некоторой манере сожалел, что тот давно был уже на почине. Им двум точно было бы о чем поговорить друг с другом. Поговорить как царю с царем. Он жгуче желал выпытать у Таргариена один секрет. Он заключался в том, как удержать себя в узде и не сойти с ума от безграничной власти. «Лорд Манфорд, а вы планируете принимать участие?» — переключил свое внимание младший Вервилл на молчавшего все это время лорда Дрифтмарка. «Буду», — твердо ответил тот. Александр невиданно удивился ответу Манфорда. Он ведь уже искренне считал, что наконец-то нашел тут соратника по духу и мысли. «Будешь?» — не мог не переспросил олень. «Манфорд, ты ведь говорил, что не любишь подобное». «Не люблю, это по-прежнему правда», — снова подтвердил и признал в голос свои взгляды мужчина. «Однако с такими наградами, что были обещаны королем, здесь ни о чем думать. Там», — серьезно начал он, а затем неожиданно и с широкой улыбкой выпалил. «Можно будет небольшое войско снарядить или пару десятков военных галлей построить», — с огнем в голосе выговорил он. «Манфорд Виларион всегда останется Манфордом Виларионом». Все дружно рассмеялись, включая и самого Александра. «Награды?» — слегка заинтересовался Баратион, так как поведение приятеля действительно было уж больно бурным. «А какие они вообще, милорд Станнис? А разве вы еще не знаете?» — плутовато улыбнулся Эйгон. «Ваш венценосный брат и наша милость, между прочим, назначил только главный приз в 60 тысяч золотых». После озвученной цены Александр завис. «Местные турниры и их награды. В Элладе атлеты во время самых престижных испанеллинских игр, а таковыми были олимпийские в честь Зевса, могли получить разве что лавровые венки и статую с надписью. Денежные награды, конечно, выплачивались, но не в таких объемах». Честно признаться, Александр, в свое время войдя в удар, тоже баловался подобным, однако то обычно бывало на щедроты войску. «Ну, может и не только войску. Сколько-сколько?» — тихо переспросил Александр, так как его брат никак не числился персидским царем, располагавшим тысячами талантов золота. Мастер над кораблями хорошо знал, какой суммой в нынешний момент обладала казна. «Он там головой ударился?» — задался он под улыбки людей вопросом, а затем гневливо обратился к брату-затейнику, что ехал впереди. «Роберт, какие еще 60 тысяч золотых в одни руки? У меня во всей флотской казне лежит только 45. Дикий хохот разразил дорогу Рос и на мгновение заглушил звук движущейся колонны. Да нельзя довольное лицо, будто вкушающее чужое негодование, обернулось к ним. «Братец, а я думал, ты и не спросишь», — с искрами веселья выкрикнул старший Баратион. «Какие?» — «Станнис, если ты слабо сведущ, то в самом что ни на есть обыкновенном и желтом металле. Мне написать Бжону об этом?» — громко из-за расстояния спросил Александр. «Пиши, ябеда. Мне все равно. У меня будет турнир, и на этом точка». «У тебя турнир или у меня?» — так это, — начал мысли и запнулся король, а когда поймал ее, махнул рукой. «У нас обоих. Я ведь о тебе тоже подумал. Роберт, женишься так-то совсем? Я тебя не слышу. Я тебя не слышу». Прикрыв одно ухо бурдюком с вином, а второе рукой, шутливо заладил государь. «Не слышу тебя, Станнис». Будто дразнясь, кинул он последнее слово и возвратился к своим собутыльникам. Слушавшие их перепалку люди дружно начали хохотать. И непонятно, из-за чего больше. Из-за абсолютного незнания среднего Баратиона затей короля в наградах или их фамильярного общения друг с другом, которое происходило в криках. Бывший царь лишь тяжело вздохнул и невольно улыбнулся. Он не мог злиться на брата. Почему? Роберт был полной его копией в щедрости и широте забав. Будь они сейчас в Вавилоне, вся империя дрожала бы от Эллады до Индии. В Персии таились горы сокровища, сопутствующие баснословные доходы, равнявшиеся годовалым поступлениям в казну без малого в 20 тысяч талантов, а вот Вестерос, супротив, даже в лучшее свое время и близко к подобному не подходил. В семи королевствах золото и серебро считалось по одной монете, в Персии же, весом, обычно талантом, который равнялся вестеросским 66 фунтам. Когда-то в свою бытность царем, Александр поначалу держал себя в узде, откладывая каждую монетку на поставленные задачи. Так было в Македонии в начале его правления, и это тяжелое время снова вернулось к нему. Теперь для него какая-то тысяча золотых монет стала большими деньгами. Старые добрые времена, когда ему надо роптать над медиками. Он уже и с Манфордом решил больше ни на что не спорить, так тот подлец был в этом слишком, забодая его Минотавр удачлив. «Я погляжу, для вас это стало немного неожиданной новостью», усмехаясь, вопросил лорд темной лощины. «Не без этого», устало покивал Александр. «Кстати, а сколько награды по другим состязаниям?» Уже полностью успокоившись, поинтересовался он. В отличие от прежнего Станниса, бывший царь хорошо понимал, что ничего тут не сможет поделать. К слову, так же как и Десница, он недавно пытался немного поучать брата, закончилось это плохо. Младший Вервилл быстро начал все ему раскладывать. Победителю турнира награда полагается в 60 тысяч золотых драконов, 30 тысяч, занявшему второе место. Победителю общей схватки, 40 тысяч, за второе место, 20. Аналогично второму месту общей схватки победителю соревнований стрелков из лука 20 тысяч, предоставил он сведения. Представьте себе, подсчитал за Баратиона молодой Касвилл. Таким образом, получается целых 170 тысяч. У моего отца вот, например, в год, хотел он еще что-то сказать, но затем глаза парня резко округлились и он на полуслове заткнулся. Его взгляд пал на внимательно слушавшего разговор владетеля Дрифтмарка. «Что, Лорент, сколько там будет у твоего отца?» С прищуром спрашивал Манфорд. «Почти такая же сумма, как ни в чем не бывало», пропел наследник Горького моста. «Нет, ошибаюсь, намного больше», еще подправился он в конце. Олень и конек встретились глазами. Александр хорошо знал, что дочь старого лорда Касвилла весьма так неровно дышала к Манфорду. О суммах, ворочаемых Горьким мостом, молодой кентавр решил, походу, не говорить. «Лорд Станнис, а что вы теперь скажете?» Улыбаясь, спросил старший Вервилл. «Не думаете ли часом все же принять участие в турнире, на речь будущую супругу королевой любви и красоты? Это будет очень красиво и об этом точно запоют все барды королевства». Порядком уставший от всех этих подначек молодой лорд в задумчивости почесал себе темя. Венок невесте, он пока что даже не знает, кто она, ради какой особы Александр вообще мог подобным заняться. В его разуме как ответ засверкало прекрасное золото и серебро. Этель жаль, но этого никто не поймет. С другой стороны, он мог на эти деньги просто построить лично себе кучу военных кораблей. Знаете, в ответ улыбнулся Баратион. С таковыми наградами на сердце становится уже действительно непонятно, грех или не грех. Да какой грех, вмиг подхватил Айгон. Мы вас ведь еще ни разу не видели на турнире и в настоящей драке. Прошу прощения за любопытство, но почему вы пропустили прошлогодний турнир в Хейгардине и... Приостановился он, так как громко говорил, кидая затем опасливый взгляд на короля. Александр не боялся в этом отношении гнева Роберта. Харринхолле, закончил за него бывший царь. Да, он. В первом случае я управлял за брата штормовым пределом, во втором возил дары и дипломатическую ноту в Пинтос по поручению лорда Десницы, разъяснил он. Понимаем, участливо сказал Айгон. Занятые и загруженные делами вы человек, а потому вам точно требуется развеяться и отдохнуть от всего. У вас ведь смотрины невесты и вскоре свадьба. Какой праздник и событие-то? Я погляжу, вы любите хорошую драку? Задал риторический вопрос Александр, при этом лукаво переглянувшись с лордом Дрифтмарка. Предлагаю вам тогда присоединиться сегодня ко мне и лорду Вилариону в наших спарринг-боях. Младший Вервилл весьма ожидаемо загорелся от подобного рода предложения. Ох, ваша светлость, для меня подобное будет только в радости за честь. Слегка склонил он голову. Александр благосклонно кивнул. Просторская знать искала милости и связи с новой правящей династией, как глотка свежей воды в пустыне Гидраси. Потому, что сообщал ему Манфорд, и как сам знал бывший царь, ничего такого чрезмерно вызывающего в его сторону Айгон не говорил. Он пристально за всеми наблюдал и приглядывался к любому ропщущему шепоту. Его новая семья занимала железный трон всего каких-то 2 года. Он был среди чужой аристократии в чужой сатрапии. Улыбки улыбками, но требовалось не расслабляться и очень зорко следить за местной знатью. Настроение у лорда Драконьего Камня по-прежнему держалось на высокой отметке. Все было отлично. Погода, местность, ветерок, небо. Он наблюдал за последним особенно пристально и очень нахмурился, когда совсем неожиданно на ранее безоблачном и голубом небосводе появилось что-то черное. Сначала были лишь небольшие вкрапления, потом вырисовались настоящие столпы, шедшие откуда-то с полей, слева от дороги. С каждым шагом лошадей серовато-черного дыма становилось все больше. Через некоторое время королевская процессия остановилась. Все в мгновение стало ясно. Где-то в милю от них среди зеленых лугов углились очертания догоравшей деревни. Глаза Александра от удивления расширились. Уж такого он точно не думал застать в цветущем просторе. Короля обуяло любопытство. Роберт больше не мог вытерпеть и скомандовал рыцарем с парой королевских гвардейцев ехать за ним. К нему быстро подключился с читаемой тревогой в глазах владелец здешних земель лорд Виктор Вервилл со своим младшим братом Айгоном, а также еще парочка лордов. Александр, как 40, решил тоже поехать и поглядеть, что там такого происходило вдалеке. Они свернули с дороги роз, шедшей вдоль мандера, и поехали, сокращая путь, через поросшие молодым и сочным бором поля. Ехали быстро, насколько допускала подобная дорога, которая и не являлась дорогой вовсе. В какой-то миг, ведомый братом, их отряд, шелестящий сталью и сбруей, вылетел уже на узкую тропу, ведущую вроде как к той самой деревне. Александр в тот момент даже не понял, была ли то случайность или Роберт просто каким-то неведомым чувством просто знал дорогу. Далее они пустились уже вскачь. Тропа юрко петляла меж лугов и зеленой пшеницы, с редкими встречающимися по бокам от нее каштанами с акацией. На одном из подобных извилистых углов бывший царь едва ли не влетел в дерево, но его мастерство в обращении с конем было просто так не пропить, и он весьма лихо увернулся. Ему это даже понравилось, так как повеяло легкой ноткой азарта, подкрепленной воспоминаниями о гонках, которые он когда-то давно устраивал со старыми приятелями. Конные скачки или гонки на колесницах — вот в таких состязаниях Александр поучаствовал бы без сомнений. Чем ближе они становились к деревне, тем отчетливее вырисовывались детали. Ободранные ветки деревьев в садах, выжженная сухая трава, дымящиеся хлевы с домами. Бывшему царю не требовалось приходить к какому-то вердикту. Все и так понятно. Сейчас это была просто поразительная картина, совсем никак не вяжущаяся и категорично оппонирующая встречаемой ими ранее всю дорогу мирной гармонии. Когда они почти уже доехали к селению, Александр наконец-то уловил такой знакомый для себя запах. Это было зловоние горевших трупов и смерти. Они буквально влетели в круглое пространство деревушки, которая насчитывала примерно с десяток дворов, построенных вокруг большого дуба. Кони сразу же заржали от едкого запаха дыма и сожженных тел, а всем седокам пришлось натянуть удила, дабы унять их. Дубовые листья лежали вперемешку с пеплом и запекшейся на земле кровью. Стояло безмолвие, их никто не вышел встречать. Обгорелые под пеплом соломенных крыш, чернели бревна. Большая часть домов в селении была сожжена дотла, и черные обломки поднимались к небу, словно гнилые зубы. Встречались и уцелевшие дома, однако в опустевших обителях уже никогда не будет слышаться чей-то смех. Почему? Ответ был очевиден. Деревня уже принадлежала к царству Аида Неведомого, как и все ее здешние жители. Изрубленные, обгорелые и скорчившиеся в неестественных позах, по всей своеобразной площадке лежали мужчины. Молодые, в среднем возрасте и старики. Участь куда более слабых виделась еще хуже. Они висели на суках фруктовых деревьев, росших рядом с домами. Дети с отрубленными конечностями, прекрасные когда-то женщины, абсолютно голые и синие, словно сливы. Легкий ветер покачал их туда-сюда, и можно было увидеть у некоторых разводы крови на гениталиях с кровоподтеками. Глаза мертвецки блестели стеклом, языки были высунуты и прикушены до бордового цвета. «Это еще что тут за херня произошла?» — нахмурившись, только и сумел сказать Роберт, грузно спешиваясь на землю. В его движениях больше не было и намека на выпитое ранее вино. «Кто вообще посмел творить такое у меня, сука, в ебучем королевстве. Неожиданно и в клекочущей ярости взорвался его брат. Александр лишь сложил крестом руки на седельном рогу и принялся обводить деревушку изучающим взглядом. Роберт был очень зол, вторил ему хозяин этой земли, молодой лорд Вервилл, который вначале был в замешательстве, а сейчас просто дрожал от ярости. «Хорошая работа», — сам про себя отметил он, глядя на тела, так как на подобное были способны определенно давно привыкшие к убийствам люди. Судя по методичности действий, точно державшие когда-то в руках копья и щиты, конь под ним начал немного горцевать по пеплу. Смердящий запах трупов все же был животному в диковинку, и бывшему царю пришлось наклониться, чтобы ласково почесать ему за ухом. Александр вялым и беспристрастным взором продолжил окидывать окружавший их уголь. Некоторые из взятых воинов с рыцарями морщились и кривились, другие лишь хмуро и озадаченно хлопали глазами. Слабые на дух люди принялись прикрываться плащами. Самому Александру все подобные пейзажи были давно привычны и знакомы. Он впервые разрушил свое первое селение в 16, теплой весной, когда его отец Филипп отправился осаждать города Пропонтиды. Тогда же он, будучи оставленным регентом царства, уничтожил свой первый город и залил в крови восставшие против власти Македонии фракийское племя медов. Его учил старик Антипатр, как это делать. Зловонный запах обгоревших тел и пепла казался Александру сейчас всецело заурядным. Откровенно признаться, это коробило его больше, чем сами висевшие на деревьях трупы. В отличие от других, они его нисколько не подивили, ведь он делал то же самое, дабы устрашить тех, кто пытался воспротивиться его воле. Знакомый смрад для ноздрей, а еще более того знакомые виды для глаз. Однако некоторые отличия от здешних мастеров у него были. Александр по возможности пытался не причинять вреда женщинам. Не всегда был зорок его глаз и он мог за всем уследить, но обычно царь старался. Не любил он подобного произвола. Почему так было? Завоеватель порой, глядя во все их лица, просто видел собственную мать, испившую своеволие со стороны отца. В некий момент, ходивший по деревне взгляд Александра, зацепился за бледного Манфорда. Тот как-то странно метался глазами по обгоревшим телам мужчин, совсем не обращая внимания на других. Баратиону думалось, что у конька нервы были куда как покрепче, так как тот привозил на дрифтмарк пиратов и вешал их целыми десятками. Последний раз, как доводилось слышать по слухам, даже целую сотню после какого-то весьма грубого нападения на свой торговый конвой. Повешение за ребро – излюбленный почерк Вилариона для пиратов и браконьеров. Стены у него им было весьма трудно увидать. «Манфорд, ты чего?» Подведя коня и дотронувшись до плеча приятеля, спросил Александр, что случилось. Пребывавший будто в наваждении, мужчина вмиг очнулся ото сна. Он с потерянным лицом уставился на сюзерена. «Со мной, я?» – растерянно вопрошал тот. «Ты о чем?» – олень лишь хмыкнул и кивнул. «Ага, не я же, чего так застыл на них?» – указал он своим взором на кучку горелых трупов. Тот отрицательно и быстро закачал головой. «На них, тебе показалось. На самом деле, мне просто слишком смрад ударил в голову», – нервно рассмеялся Виларион и, разворачивая лошадь, двинул ее на выезд из селения. Сильный запах вскружил что-то слегка ориентацию. «Воняет смертью, да ей самой. Я подожду вас на въезде», — были последними его слова. Александр почему-то не слишком ему поверил. Манфорд был еще тем абордажным рубакой, любившим неизменчиво брать любой пиратский корабль себе в коллекцию. Настоящий собиратель. Порой могло даже показаться, что он ими просто бредит. Он. Его неожиданно отвлекли голоса спешившихся за его братом лордов и рыцарей. Средний олень, в противовес всем, так и остался на лошади. Ни он король и ни его земля с людьми. Вы наконец-то дадите мне ответ, кто тут такой находчивый и смелый. Видимо, уже немного успокоившись, спрашивал Роберт. Знать переглянулась между собой. Как мог судить внимательно наблюдавший за ними Александр, они и сами были в замешательстве. Предполагаю, скорее всего, очередная шайка разбойников совершила налет, рассудительно и оглядываясь вокруг проговорил лорд Эпплтон. Хотя это даже для них довольно дерзко и почти у самой дороги рос. Верно, подозрительно, что-то слишком дерзко, поддержал его рыжий Эртон Мерривизер. Наши дуралеи вряд ли такое могли учинить, а вот из штормовых земель, вполне, покивал он. Думаете, это штормовики? Задался вопросом молодой Касвилл. Не буду утверждать, милорды, может быть, это были все-таки и наши пройдохи, пожал плечами лорд длинного стола. В последнее время они тоже слегка осмелели, что могут составить партию тунеядцам из земель кафференов. Там тоже воют на этот счет. Кто осмелел? Причем тут штормовые земли? Вы о чем? Только хмурился и ничего не понимал государь. Ваша милость, а разве вы не знаете? Сошлись глаза всех на Роберте. Слушавшему весь их дальнейший разговор Александру захотелось хлопнуть себя ладонью по лицу. Попался братец, да здравствует король, не знающий, что после окончания разрушительной войны все снятые с наделов крестьяне, включая и некоторых рыцарей, остались без крова и дела. Простор не так коснулась война, однако, вернувшись со штормовых земель, войско раздолья вкусило лихого грабежа без отпора и легкой жизни. Кто захочет после такой прогулки возвращаться к своему наделу? Это была лишь одна проблема и головная боль, второй, третий, четвертый являлись разграбленные до полного оскудения речные, королевские и штормовые земли. После того, как войска были распущены, мужам из этих регионов попросту оказалось некуда возвращаться. Скот убит, жены повешены, дома уничтожены. У них остались лишь товарищи и оружие в руках. Александр обо всем этом знал. В последнее время на заседаниях Малого Совета довольно часто поднимался вопрос о грабежах. Когда он только прибыл в столицу, на повестке была именно эта проблема. Война окончилась 2 года назад, и вот всплывали ее последствия. Неожиданным для него было лишь то, что ему довелось воочию лицезреть один из подобных эпизодов. «Станнис, Джон об этом знает?» Выслушав лордов, неожиданно обратился к нему брат. «Знает», — скупо кивнул он. «И чем вы тогда там таким важным занимаетесь в Малом Совете?» С нотой какого-то перекладывания ответственности спросил Роберт. «Что предприняли?» «Патрули высланы и заняты королевскими землями. Все остальное отдано на откуп местных лордов и их дружин. Больше мы ничего не можем поделать», — объяснился и пожал плечами младший Баратион. «Королевство слишком велико. Мы не можем носиться за каждым разбойничьим отрядом. Тут бы нам со столицей управиться». Его разъяснения подействовали на брата, и он немного успокоился. Пока они говорили, два вервела закончили отдавать приказы своим дружинникам по отношению к мертвым и подошли к королю. Лорд Темной Лощины, едва сдерживая свой голос от рыка, обратился к государю. «Ваша милость, глубоко прошу прощения, что не вмешался и не объяснился с вами раньше. Однако милорды правы всего лишь наполовину, потому что на самом деле во всем этом виноват Фассори с его придурочными сынками», — сделал весьма громкое заявление во всеуслышание Виктор Вервилл. Александр точно почувствовал, как вытянулось его лицо. «Фассори красного яблока?» — с удивлением задался вопросом он. «А они тут при чем?» Его интуиция сразу сработала и дала понять разуму, что история куда глубже, чем могла сперва показаться. В смятении был не только он один, но и знать с Робертом. «Фассори из Сидерхолла, что там, за Мандером?» Хмурясь, махнул рукой в сторону реки государь, где на другом берегу начинались владения лорда Уина Фассория. «Да, мой король, и это уже не в первый раз. Все, последняя капля, я им, сучьим потрохам, устрою!» — выкрикнул черноволосый лорд и, будучи на взводе, снял перчатки, кидая их в пепел, будто принимая брошенный вызов. «Червивое яблоко наускивает разбойников на мои земли, а его сынки, перепортив всех баб у себя, начали бегать уже по владениям и деревням других людей». Все хлопали глазами, хлопал и Александр. Видимо, ни он один ничего не понимал. «Вот так новость, отставить этот вздор!» — проснулся первым и, как гром, гаркнул Роберт, дабы унять вздорного и молодого лорда Вервилла. Король рассудил все для себя в собственной манере. «Подождите, вы хотите сказать, что у вас тут еще и какая-то война идет друг с дружкой? Чем вы тут занимаетесь, отымей вас кабаны? Чем вообще занимается этот блядский Тирелл?» При упоминании хранителя юга лорд Темной Лощины застыл с открытым ртом. «Мы», — сбился он. «Говорите, вашу мать», — крикнул государь. «Почему вы не обратились в Хайгарден или ко мне?» У Александра будто щелкнули в голове пальцами, он кое-что припомнил. Одну интересную деталь. Усмешка наплыла на его уста, и мужчина, освободив одну ногу из стремян, для удобства закинул ее на седло. Олень ответил за Вервилла. «Ваше Величество, второй сын хранителя юга помолвлен с дочерью лорда Фассория», — отозвался и подсказал он брату. «Следует полагать, что тут не все так и просто». Старший олень принялся выпытывать подробности у виверны. Бывший царь тем временем усиленно над всем думал. Необъявленная война между вассалами Хайгардена, и все же, что-то тут было не так, не сходилось. Творить такое буквально перед проездом короля и его свиты по дороге Рос, Полный беспорядок и глупость какая-то. Розе и красному яблоку представлять подобную картину столичным глазам было чревато. На ум напрашивались, право дело, только разбойники из бывших воинов, но никак не целый лорд, решивший блеснуть храбростью. Однако кое-что тут все же было правдой. Как довелось слышать Александру, слава у фасовьев красного яблока ходила сопутствующая и предполагающая. О десятках изнасилованных крестьянок и служанок сыновьями лорда Сидерхолла не говорил в просторе лишь совсем ленивый. Все лорды обсуждали их произвол. Странно, кто-то сейчас лгал, или кто-то решил привлечь их внимание. Может быть, действительно просто разбойничья случайность. Наблюдавший за братом Александр заметил, что Роберт начал окончательно запутываться и повиноваться чувствам. Чем далее, тем больше венценосный олень демонстрировал свою неосведомленность на широкую публику. Это было опасно. Лорд Драконьего Камня решил все же вмешаться, так как не хватало, чтобы тот сдуру и преждевременно выбрал одну из сторон и заявился в обитель Рос с какими-то обвинениями. Пускай месяц назад у них и была свара, однако нынешнее дело касалось политики Железного Трона к целой сатрапии. Слетев с лошади на землю и подняв сапогами серый пепел, бывший царь живо зашагал к Роберту. Королевская свита расступились перед ним, а он, подойдя к королю, положил на плечо старшего оленя руку. Тот был слегка удивлен. «Роберт, нам надо поговорить», наклоняясь к уху брата, шепотом обратился Александр к тому, чтобы только тот его услышал. Роберт смерил его хмурым взглядом, но все-таки кивнул. Король сказал пару слов лордам, и они пошли прочь из деревушки в сторону силуэта скучавшего Вилариона. Не дойдя к нему десяток шагов, оба затем остановились. «Что думаешь?» Кидая взгляд на свиту из лордов, тихо задал вопрос Александр. «Я ни хера не понимаю», задумчиво почесав щетину, признался Роберт. «Однако если это все же червивое яблоко, а не какие-то разбойники, то спускать подобное нельзя, молчащим разоном в том числе». «Верно», покивал лорд, «но у тебя нет войска под Хайгардином, чтобы кому-то диктовать условия, и королевский мир, не забыл подметить средний олень. Если недостаток средств, идет осторожная дипломатия. Вопрос так-то решается не из королевской гавани, а тут, на месте». Голос Роберта Первого был тверд. «Станнис, я должен воздать всем виновным», повысил он голос. «Роберт, это местная междоусобица, не горячись. Перед всем этим должна быть сопутствующая процедура, справедливая для...» «Ты опять о своей справедливости», скривился и махнул рукой государь. «Может, тогда еще посоветуешь смолчать мне?» «Нет, конечно», развел руками младший Баратион. «Ты король, шли немедленно гонцов под нашим знаменем в Сидерхолл. Пускай Ауэн Фасови немедленно тащит свой зад в Хайгарден для разбирательства». Виктор Вервилл при всех озвучил свои слова о мести и обвинения. От такого невозможно отмахнуться. Правда или неправда, но лорды простора смотрят за твоими действиями. Смолчать нельзя, но я хочу донести до тебя, что кидаться сходу кулаками на Тиреллов будет неразумно. Делай все спокойно. Лучше будет продемонстрировать, что твой суд и рука справедливей, а глаз куда зорче, чем у хранителя юга. Роберт вторично почесал щетину на лице. Неожиданно услышать такое от тебя в сторону Рос, но да, ты прав, благоразумно и быстро вняв доводом, покивал он. Так и поступлю, но все равно это слишком глупо. Я о фасовьях не думаю, что если они и правда такие мерзавцы, как о них говорят, то насколько наглухо дурные, чтобы такое творить, зная о нашем движении. Глаза Александра расширились. Невероятно. Роберт умел и головой думать. Я тоже так считаю, довольно согласился с ним мастер над кораблями. И схожим образом надеюсь, что это были просто местные разбойники, о которых мы постоянно слышим из многочисленных донесений Вариса. Будет хорошо, если лорд Вервилл ошибается. Король улыбнулся и хмыкнул. Знаешь, Станнис, ты мне сейчас очень напомнил Джона. Тот также в свое время все восстание звал меня отойти и приватно поговорить, хохотнул он, а после резко заткнулся и куда-то уставился. Уста его вмиг покосились вниз. Александр медленно обернулся назад и увидел качающуюся на суку рыжеволосую женщину со своим чадом. Белая, стройная, молодая, волосы, касание пламени, дети такие же, мальчик и девочка. Все прекрасны когда-то были, да только теперь животы вспороты, шеи в синеве, а внутренности донизу. Старший олень в тот же момент развернулся и направился к свите, при этом тихо ругаясь себе под нос. Хреново политика и склоки, они меня и тут нашли. Все настроение, суки, испортили. Александр тяжело вздохнул и пошел седлать своего коня. Он не остался слушать, О чем там Роберт будет говорить с лордом темной лощины? Выезжал он из мертвой деревни в числе первых, точнее сказать, разделяя данное первенство с Манфордом. Из-за этого эпизода тяжелые мысли, словно осадок, поселились в царе, сразив его прежнее настроение и энтузиазм. Корона и закрыла бы на это глаза, не узнала, если бы только король мимо не проезжал. Кто-то игрался в династии, измеряясь родословными, а кому-то всего-навсего хватало обходиться обычным существованием и подмирной листвой дубов. Безмятежный простор, что дел в больших феодах да маленьких бед убогих. Вздор, всюду знать грызется между собой и всюду блещет сталь, просто из столицы это было не так видно, как на местах. Александр не был удивлен, большими царствами сложно управлять.